Глава 13. Грифон. Оставив позади Марагот и уничтоженную магией хаоса Дубраву, путники все ближе приближались к намеченной цели. Вытряхнув как следует из сапог и ботинок песок под тенистым столетним дубом, они отправились дальше. Рене, приготовив арбалет, был начеку. Следом за ним, спотыкаясь о кочки и впадины, плелся Шантайк. Гремлин, в отличие от странника, пренебрегал осторожностью. Он то и дело громко чихал, кашлял, ругался на приставучую мошкару. А зря. В Южном Дриаре водилось множество хищных тварей, которых стоило опасаться. Рене постоянно оборачивался и просил Шантайка вести себя тише, но лопоухий друг лишь с ухмылкой отмахивался. С легкостью ориентируясь по карте, они вышли на поляну, усеянную костями. По примятой траве и глубоким отпечаткам следов Рене догадался, кто их оставил, но чтобы не пугать Шантайка, он решил умолчать. «Идем, костям, походу, уже сотни лет». «Следы, следы, они повсюду, огромные когтистые лапы, неужели тролли?» Испуганно задрожал гремлин. Неожиданно раздался треск сучьев, который сопровождался ужасным ревом. Страх подстегнул их. «А, я же говорил, это тролль, я так и знал!» – пропищал Шантайк. «Бежим скорее!» – тут же крикнул Рене. И дружная парочка, дав дёру, стремительно углубилась в сторону леса. Мельком оглядываясь на гнущиеся деревья, Шантайк увидел существо красного окраса, перепончатые крылья и всклокоченную львиную гриву. «Неужели мантикора?» – мысленно ужаснулся гремлин. Сущность, перепрыгивая с ветки на ветку, преследовала непрошенных гостей. На мгновение замирая, она высматривала голубыми, словно лед, глазами тактический маневр для прыжка. Медно-красное лицо, отдаленно напоминавшее гномья, корчилось в злостных гримасах. Скорпионий хвост дугой нависал над львиной спиной, жало отблеском сверкнуло в лучах солнца. Спрыгнув с высокого дуба, она выставила вперед устрашающие лапы с острыми, как кинжалы, когтями и, издав дикий рев, оголила зубодробительную пасть. Не раздумывая, она кинулась догонять Рене с Шантайком, мечтая вспороть аппетитные тела. «Убирайся прочь, плешивая тварь!» – завопил гремлин, улепетывая от хищницы. Пропустив Шантайка вперед, странник нацелил арбалет и выпустил стрелу, которая вонзилась в левый глаз мантикоры. Взвыв от боли, она кувыркнулась по земле в туче пыли на несколько метров вперед. Вскочив на четвереньки и используя передние лапы, она схватилась за оперение и с усилием вырвала вместе с окровавленными остатками глаза острый наконечник. Заряжая вторую стрелу, Рене уже обдумывал хитроумный план. Дождавшись, когда кровожадное существо окажется рядом, он, подпрыгнув в воздухе, совершил кувырок и выпустил стрелу, которая насмерть пронзила шею мантикоры насквозь. Использовав последнюю попытку, она метнула ядовитым хвостом и выпущенное жало просвистело всего в нескольких сантиметрах от уха Шантайка. «Ничего себе!» – выдавил из себя гремлин, в ужасе закрыв лицо руками. Сдавленно захрипев, мантикора брюхом прочертила землю и остановилась у ног трясущегося от страха Шантайка. Рене спокойно вытащил из колчана стрелы и хладнокровно вонзил небрежный пучок прямо острыми наконечниками в скорпионий хвост. Мантикора чуть вздрогнула, заставив Лопоухого тут же отпрыгнуть в сторону. Улыбнувшись испуганному другу, странник вытащил из хищной плоти пропитанные ядом стрелы и убрал их обратно. «Дело сделано, уходим», – заряжая арбалет, в приказном тоне сказал Рене. Развернув карту и удостоверившись, что они на верном пути, Шантайк одобрительно кивнул. Преодолев лес, перед ними раскрылся зеленый бескрайний горизонт. Синее небо, ни единого облака, позади лишь увесистые кроны деревьев. Внизу извилистой полоской длилась дорога, отмеченная на карте как торговый тракт. Спустившись вниз, они ступили на пыльную землю, где не было ни единого следа, кроме спрессованного местами зыбучего песка. Повертев карту в руках, Шантайк сориентировался. «Так, солнце светит нам в затылок», – мыслил он вслух. «Следовательно, нам направо. Ох», – покачал с досадой головой. «Точно, да, туда!» — кивнул он страннику. С каждым шагом дорога извилисто уводила их в зачарованный еловый лес. Сквозь громоздкие ветви с усыпанными семенными шишками с трудом просачивались лучи солнца, поэтому под голубовато-серыми кронами всегда было влажно и умиротворенно тихо. Дорога была устлана колючим ковром из длинных опавших иголок. Между деревьев иногда росли кривые лиственные кустарники и ядовито-зеленые цветы, бутоны которых были похожи на сморщенное яблоко. «Я здесь впервые», — вырвалось из уст Шантайка. Рене лишь молча посмотрел на сверкающую лысину гремлина. Неожиданно справа раздался протяжный писк. Они тут же насторожились. Рене вполголоса обратился к гремлину. «Ты тоже слышал крик грифона? Вот еще, слышишь?» «Да», — закивал в ответ Шантайк. Зарядив арбалет, странник сошел на обочину, повертел головой и, приблизительно определив маршрут, он помчался на крик. Шантайк, цепляясь халатом за кусты, не отставал от быстрого темного эльфа. Вскоре между деревьями замелькало оранжевое оперение с алыми подпалинами грифона и черные лошадиные тела кентавров. Гортанные голоса выдавали, что их было трое, они зловеще кружили вокруг попавшей в капкан птицы. «У кентавров хорошие луки, их стрелы легко пробивают сталь». «Их всего трое». Взяв в руки арбалет, Рене быстрой рысью направился в сторону разбойников. «Ты со мной?» Окликнул он Шантайка. «Подожди!» Поспешно вытаскивая из сумки две бомбашки, пару кремниевых камней и веревку, гремлин поспешил за странником. Подойдя к лагерю, Шантайк поджег торчащие фитили и бросил во врага. Раздался запредельный грохот. Одного из мучителей, терзавшего птицу, убило сразу. Едва уцелевшие остальные кентавры схватили луки и стали яростно отстреливаться, но стрелы пролетали мимо. В ответ на атаку в жеребцов полетели уже наконечники, отравленные ядом мантикоры. Пока один раненый кентавр в ужасе пытался вытащить стрелу, Рене, незаметно перепрыгнув через него, вцепился в глотку второму. Вначале тот попытался освободиться, но безуспешно. Вся кровь ритмичными толчками вытекла вместе с жизненной силой. Гремлин с округленными глазами с ужасом смотрел на своего друга и на происходящее вокруг. Нервно вздрогнув и придя в себя, он накинул на раненого кентавра удушливую петлю. Следом к пленнику подошел Рене и с легкостью свернул бедняге шею, а после освободил грифона из капкана. Взмахнув крыльями, птица покорно опустила голову перед странником и замерла. «Благодарю», — услышал он безмолвный говор грифона. Вытерев со своего лица кровь, Рене убрал за спину арбалет и шутливо спросил. «Шантайк, а сколько ты весишь?» «Килограммов 15», — испуганно почесал он лысину. «А что?» «Отлично. Грифон нас может отнести в то место, где спрятана стрела, м?» Наморщив лоб, странник от души рассмеялся. Развернув карту, Шантайк указал на место, которое обозначалось как удушливый котел. Он находился примерно в лиге от плоской горы. Не теряя времени, они взобрались верхом на грифона, и Рене скомандовал: «Залетаем!»